Какими бы классиками ни были режиссеры на студии, они наперебой старались заполучить мальчика Нарштейна себе в аниматоры. В дальнейшем историки кино и будут составлять, видимо, антологии нарштейновских эпизодов в чужих фильмах. В конце концов, ему поневоле разрешили делать кино самостоятельно, но не могли не разрешить. Вырос мастер. Хотя он не имел никакого права быть режиссером, в институт его в свое время не приняли. Закончил только художественную школу и краткосрочные курсы мультипликаторов. Но в том-то все и дело, что чем бы в жизни этот рыжий ни занимался, стал бы художником, учителем рисования, краснодеревщиком, хирургом или скрипичным мастером, ему суждено, видимо, было сделаться лучшим в мире. Подспудно, спиной, кожей, сердцем люди это чувствуют всегда. И уступают дорогу. Иногда с трудом. Иногда после жизни гения, сопротивляясь. Но вот тут они не сопротивлялись. Слишком уж этот рыжий был безотказным. Радостно брался за все, светился весь от работы, горбатился на других, и в награду дали ему снимать простенький 12-минутный фильм по русской сказочке «Лиса и заяц» для итальянского телевидения. Осчастливили даже пленкой кодек. Помню этот переполненный зал, присутствие итальянского посла, радостную овацию в конце и вспотевшего, затурканного автора. И тут же стали возить его «Лису и зайца» на фестивале и получать за Нарштейна премии. Начальство присваивало себе и деньги, и всякие призы, фигурки, кубки. Юра не жаловался и жил в долг впятером, плюс кошка и собака, на две небольшие зарплаты. Росли сын и дочка, Боря и Катя. Родители же работали над фильмами. Юра как отец, режиссер, краснодеревщик и диктатор. Франческа как мама, художник нарштейновских фильмов и бунтарь. Как прачка и нянька, повар, уборщица и советник всех окрестных жителей по лечению собак и кошек. Все время в доме бывали гости. Сидели в крошечной кухне. Нищая, трудная. Праздничная жизнь. Помню их черно-белую кошку Мурку, которая, обидевшись, что ей не дали своровать печенку, это семейное сокровище оттаивало в раковине, просидела целый вечер носом в угол. Никто не смог ее утешить. Пудель Ёнька предала ее, налаяла хозяевам, привела их в кухню в тот самый момент, когда печенка, честно добытая из раковины, уже почти шлепнулась на пол. А Юра показывал нам только что построенные им самим шкафчики на кухне в стиле ампир. Купить было не на что, да он и всегда предпочитал делать все сам, будучи выдающимся мебельным мастером. Как плотник он, кстати, тщеславен и немного хвастлив. Любит показывать свою мастерскую, которую сделал собственными руками. Эту мастерскую надо бы объявить национальным достоянием. Но Юра однажды получил письмо, что она перешла в фонд недвижимости Москвы и будет продаваться через аукцион. Кто больше заплатит, что ли? Так вот, был светлый, безотказный, добрый и, что называется, бесхитришный. Работник, всеми любимый. Раз — ему вдруг дают делать фильм. И он его сделал. Выгнанный из дому зайчик, похожий на автора, сиротливо прижал к себе узелок. Юра тут как бы предвидел свою судьбу, что ли? Затрепетала серебром и растаяла рыбка в луже. Петух раскрыл огромный зев. Язык его вырвался из глотки, как язык пламени. Это был вопль победы. Пустяк. 12 минут. Оказалось, что шедевр.